5 май. Глава 1. Возможно, у моей жизни есть твердое дно, ниже которого мне никогда не опуститься. Терри. Лето уверенно прокладывает себе дорогу, что означает, что я уже 2 года как совершеннолетний. И впервые передо мной начинает брезжить какая-то слабая надежда. Я просыпаюсь рано в своей, глядящей на север кровати, курю и наблюдаю за тем, как утренние тени меняют свои очертания на крышах домов. По вечерам я читаю и пью, сидя за своим письменным столом, пока последние остатки дня не исчезают из комнаты. Потом иногда напоследок выхожу прогуляться, поглазеть на иностранцев. Мне кажется, что я мог бы вынести большую частицу этого бремени. Быть может, не намного, но большую. В эти дни, даже в часы пик, улицы имеют какой-то целеустремленный вид. Каждый с готовностью потворствует смене сезонов, трюку, с помощью которого мир хочет убедить нас, что все начинается снова. Утром прошлой субботы я выбрался на уличный рынок на Портобелло-Роуд в поисках дешевого электрического чайника, чтобы держать его у себя. Грегори чертыхается, когда я рано начинаю шебуршиться на кухне, говорит, что ему необходимо выспаться. Большое дело. А кому не надо? Даже мне. Трахнутый хиппи, которого я уже не раз видел, тоже был здесь. Он стоял рядом со мной у лотка лудильщика с 2 небольшими плоскими перевязанными веревкой чемоданами. «Инструмент покупаете?» — спросил он у замотанного в шарф египтянина за прилавком. «Нет, они никогда не покупали инструменты. Никогда». Трясущийся обезвоженный организм трахнутого хиппи выразил рот протеста. На его потрескавшихся губах запеклись кусочки блевотины и непереваренной еды, а я-то еще считал, что у меня тяжелое похмелье. Моих лет, в оцаревшем пальто, он стоял, блуждая взглядом по оживленным улицам так, словно целый кусок жизни только что уплыл у него из рук. «Я не такой», — подумал я. «Со мной такого никогда не случится. Кто знает? Возможно, у моей жизни есть твердое дно, ниже которого мне никогда не опуститься. Так что покамест я не стал задумываться над тем, кто защитит меня, когда я буду нищим, лысым и безумным». «Итак, попытаюсь угадать, чего вам хочется», — сказал мистер Стэнли Вилл, секретарь регионального профсоюза, своим бесконечно невозмутимым и зловещим голосом. «И чего же мне хочется?» — спросил я. «Вам хочется стать у нас типографским клерком», — продолжал Вилл, мельком взглянув на мистера Годфри Брея, замсекретаря регионального профсоюза. «Почему же мне этого хочется?» «Потому, черт возьми, что вы не хотите, чтобы вас уволили». Услышав это, я занервничал. Диспозиция на данный момент такова. Я сижу в своем закутке с полным ртом жевательной резинки, дымя, как паровоз, нацепив по скрепке на каждый ноготь и подложив под зад линейку. «Правда?» «Без вариантов. 3 года, не больше, до перевыборов, а тогда вам даже светит стать старшиной, если только чего-нибудь не учудите. По нашим меркам, это долго. У нас уже тоже были сокращения». 20% по всему региону», — сказал мистер Брей. «Правда ли, мистер Вилл, — спросил я, — что если мы вступим в профсоюз, парочку из нас собираются вышвырнуть?» «Само собой. по крайней мере, 2 из 5 специалистов по продажам вышвырнут. Это точно. Их необходимо вышвырнуть, чтобы остальные могли получать предусмотренные профсоюзом ставки. Если бы они уже состояли в профсоюзе, с ними никто ничего не мог бы сделать. Вот почему теперь вы хотите поработать на нас. Поработайте на нас, и вам не грозит оказаться на улице, когда ваша контора вступит в союз. Неужели? И Джон Хейн об этом всем знает? Это кто такой? — рассмеялся Вилл. Джон Хейн, ревизор? Вот как! В этот момент мистер Брей, которому чрезмерное ожирение явно мешало дышать, вытащил из оттопыренного накладного кармана записную книжку и сказал: «Как насчет специальной подготовки?» «А что?» — спросил я. «Вы подготовленный специалист?» «Ну, я считаю здесь кем-то вроде стажера. Нам это известно. По вам сразу видно. Вы только послушайте. Стажер! Гор, этот парень просто блеск. Я имею в виду, тебе не придется быть Киром Харди, чтобы обработать его». «Простите, вы прошли курс обучения по продажам?» — продолжал мистер Брей. «Нет. Стенографии, машинописи или чего-нибудь в этом роде?» «Нет. Работали в провинции?» «Нет». «А где-нибудь еще?» «Нет. Но я рыжий, и мой папаша убил мою сестренку». «Это плохо», — сказал мистер Брей. «Как думаешь, Стэнли?» «Конечно, плохо», — ответил мистер Вилл, закрывая свои влажно-блестящие глаза. «Все они здесь никудышные. Не обижайтесь, Терри. Лично к вам это не относится. Никто здесь ни хрена не смыслит в продажах. Вы это сами знаете. А настоящих продавцов держите подальше от работы. Вы, вся ваша команда, не могли бы и бесплатного билета продать, не созвав перед этим конференцию. От вашей публики меня тошнит. Любая задница, которая может поднести к уху телефонную трубку, становится кем? Продавцом. Специалистом по продажам. Такая профессия, такой род занятий». «Но почему я?» Мистер Вилл поднялся. Он посмотрел в окно на аллею, и желтоватый свет словно припудрил его грубое, но альбиносистое лицо. «Я тут у вас походил, всех видел. Видел и ревизора отдела, мистера Ллойд Джексона. Сидит этак, развалясь в своем кресле. Вот он всю жизнь имел дела с такими людьми, как я. Небось думает, что мы думаем. Мистер Ллойд Джексон, с этим джентльменом непросто иметь дело?» «Нифига! Мы думаем так. Вот наглый бздунок, а? Да это же просто наглый бздунок, разве нет?» Он поднес руку к щеке и нацелил на меня вытянутый указательный палец. «Бабах!» И добавил: «Подумайте, я вам перезвоню». «Спасибо», — сказал я. «Большое спасибо. Мне тоже так кажется. Эти люди...» Я сделал неопределенный жест рукой. «Самое настоящее дерьмо. Они меня не защитят». «Вы хотите добиться прав для людей, которые лишены всех прав? Я тоже этого хочу. Сделаю для вас все, что могу». «Пока не знаю, чего он хочет от меня. Но что бы это ни было, я это сделаю». В довершение всего мне удалось бросить дрочить. Огромное облегчение как для меня, так и для моего петушка. Пока воздержусь говорить, что завязал окончательно. Кто, черт возьми, знает, что будет? Дело в том, что я просто позволил своему либидо впасть в умиротворенно-спокойное состояние, чего в последнее время оно от меня настоятельно требовало. «Ладно», — сказал я своему петушку, — «твоя взяла». так или иначе, на время, пока ты мне действительно не понадобишься, я перестану тебя задирать, перестану будить по ночам и заставлять мучиться. Я не буду больше скулить, стонать и ворчать, когда ты отказываешься делать то, что я хочу. Иди своей дорогой, а я пойду своей. И никаких сцен. Вообще, ноль эмоций. Это становилось уже действительно нелепо. Попреки, скандалы. Помню соревнования подрочки, которые устраивали мы с Грегори. И не только с ним, когда я был молод. Готовы? Поехали! Это было все равно, что пописать. Ничего общего с желанием, просто позыв, на который тело всегда с готовностью откликалось. Конечно, потом, после того, как у вас был настоящий секс, дрочка в значительной степени становится подменой, но сохраняет свою роль, свою автономию. Я всегда считал, что дрочить значит испытывать легкое разочарование, если на самом деле вам хочется трахнуться. Но перед этим не устоять, если на самом деле вам хочется подрочить. Честное слово, клянусь, мог бы я крикнуть ему: «Мне не хочется трахаться, мне хочется подрочить». «Ты сам это сказал», — ответил бы он, и был бы абсолютно прав. Я старался думать, как я всегда думал, когда дрочил, о тех 10 или 11 странных девицах, которые позволяли мне лечь с собой в постель, позволяли засунуть этот мускулистый отросток в себя по той единственной причине, что они этого от меня хотели. Где-то все они теперь? Кем стали? Это не было чем-то сексуальным. Скорее, это было чем-то из ряда вон выходящим и душераздирающим, когда они позволяли мне заходить так далеко. Я помню их тела, помню лицо, сиськи и пизду каждой из них. Но я не могу вспомнить, не могу даже понарошку представить себе, почему они хотели меня настолько, что позволяли делать такое с собой. Больше они не хотят. Я знаю, я проверял. Это было печально, как печален печальный секс. Тут ничего не попишешь. Естественно, я погряз в порнографии. Я брал ее с собой на прогулки и устраивал ей пикники. В качестве консультанта, чем она, по сути, и является. Я оставлял чуть не половину зарплаты в порномагазинах. Я ложился в постель, зарывшись в ворох этого противозаконного, глянцево-поблескивающего бестиария. Но кем были все эти люди? Я не знаю их. Они не любят меня. Мы никогда не встретимся. Это никуда не годится. Плюс мне ни разу не удавалось кончить. Стал ли я спокойнее, уравновешеннее? Возможно, нет, но я это чувствую. Впервые за много месяцев, впервые с того самого дня, когда все женщины на земле собрались и постановили никогда со мной больше не трахаться, а все мужчины собрались где-то еще, чтобы придумать, как превратить меня в бездомного бродягу, я почувствовал, что перестал скользить по наклонной, что уперся носком в последний бугорок, нашел опору в последнем кустике на краю пропасти. Я думаю, Джен не откажется переспать со мной. Я понимаю, что это звучит опрометчиво, что вполне вероятно, вообще когда-нибудь пожалею, что сказал это. Но я думаю, Джен не откажется переспать со мной. До последней недели я продвигался вперед более или менее привычными темпами, иначе говоря, никак, оставаясь, как всегда, неослабно тактичным и великодушным, и, как всегда, неуклюжим и бестолковым. А Джен по-прежнему приоткрывала мне только одну сторону своей солнечной и бесхитростной природы. Косвенно, но часто я пытался выжать из нее рассказ о каких-нибудь старых душевных ранах, или сегодняшних бедах, что, возможно, могло бы произвести впечатление на великого и ужасного. Однако скоро стало ясно, что ее жизни катастрофически не хватало психических комплексов. С родителями она ладила, особых проблем с молодыми людьми не испытывала, работа ее пока устраивала. Ей просто хотелось немного забавного. Увы, что касается забавного, то я вряд ли явился в этот мир, чтобы забавлять людей. Забава и я — две вещи несовместимые. Кто же я тогда такой? И чего стоят все мои попытки? Не знаю, но подобные проблемы, должно быть, плавно вторгались в мои мысли вечером в прошлую среду, когда произошла эта из ряда вон выходящая сцена. Само собой, время шло к 6, мы сидели в пабе, и тоже по обыкновению время уже шло к 7, оба успели изрядно поотравиться алкоголем. Джен принялась рассказывать ужасно забавную историю о своем младшем брате Саймоне. Очевидно, Саймон был причиной серьезного беспокойства в доме, потому что, не успев обзавестись банковским счетом, успел перерасходовать его на 10 фунтов. После длительного допроса, которому подверг его отец, злосчастный Саймон признался, что потратил все свои сбережения за семестр на какую-то интернатскую шлюху и вдобавок подхватил 3 пока. «Сексуальный, должно быть, был разговорчик», — подумал я. «Сколько лет твоему братишке?» — спросил я, перестав хохотать. 15, — ответила Джен, тоже перестав смеяться. «Столько было бы сейчас моей старшей сестре», — сказал я непроизвольно. «Это даже была неправда, черт возьми». «Что случилось с твоей сестрой?» — спросила Джен. «Папаша ее убил», — ответил я. В тех 2-3 случаях в жизни, когда я говорил об этом, я всегда плакал. Неизбежно, как неизбежно хмурюсь от неожиданной боли или задыхаюсь, когда плюхаюсь в холодную воду. Но я не расплакался, хотя, возможно, и хотел. Я себя не виню. Слезы подступили к глазам. «Да, он убил ее», — сказал я. «О, нет», — сказала Джен. «Да, он убил Рози. Он привык бить ее с тех пор, как она подросла достаточно, чтобы ее можно было бить. Вы слышали, как она кричит, и снова глухой звук удара. И, конечно, она перестает кричать, как перестают кричать грудные младенцы, когда их бьют. Они сразу затихают, моментально затыкаются. Но она кричит все громче. Отец явно вошел во вкус, и у него наверняка куча причин, чтобы избить ее. Когда она подросла, стала человеком, а не просто каким-то существом в детской кроватке, я думал, что он перестанет. Но он не перестал. И главное, причин-то никаких не было. Такая она была тихая и добродушная. Люди знали. Она была в списке группы риска, начиная с 4 лет. Но отца никто не остановил. «О, Боже!» — сказала Джен. «В последний раз я встречал ее после школы. Я знал, что это последний раз. И она это знала. Она всегда знала. Я увидел, как она бежит через площадку для игр, тесно прижимая к телу свой ранец, как какую-то лишнюю часть себя. Она обижала всю площадку. Мы не говорили с ней об этом никогда. Нам было слишком стыдно. Но мы оба знали. Я только сказал, что пойду домой первым. Ей надо было еще куда-то зайти. Она оказалась веселой, как всегда. На мгновение закусила губу, но только потому, что поняла, как мне все это невыносимо. Затем, снова обхватив ранец, убежала. Впервые меня охватил панический ужас. «Постой!» — крикнул я ей вслед. «Почему ты бежишь?» Но она только махнула мне рукой и продолжала бежать. В ту ночь он ее убил. Что за люди способны на это? «О, черт!» — сказала Джен. Потом словно что-то сломалось, и я откинулся на спинку стула. Я глядел на Джен через стол в полном оцепенении. «Извини», — сказал я. «Я пойду». Пошатываясь, я вышел из паба на мокрую улицу, уже плача. «Но из-за кого?» Я оплакивал свое ничтожество. О, как мало гибкости в моей природе! Сознание того, что я жив, убивает меня. Я просто не могу с этим смириться. Я сел на одну из скамеек на площади. Шел дождь. Значит, она не придет. Гонимые ветром газеты слишком перепились, чтобы лететь по мокрой мостовой. Она не придет. Что будет с ее волосами под таким дождем? А что будет с моими? Дождь, между тем, усилился и порывами обрушивался на площадь. «Во мне места живого не осталось», — сказал я. Она погладила меня по щеке, и я прижался к ее ладони. «О, нет», — сказала она, — «о, Боже, о, черт!» И с тех пор она была удивительно ласкова со мной. Я не могу не замечать, как все теперь переменилось. В конторе она смотрит на меня с такой мягкой заботой, с таким покровительственным участием, что я почти задыхаюсь от чувств и поскорее ныряю в свой закуток. Округлая тяжесть земли плавится, тает. Я сам так размяк, так расчувствовался за эти дни, что хожу, не разбирая дороги. Мы по-прежнему вместе выпиваем, по 20 раз на дню проходим мимо, не глядя друг на друга. Но теперь все изменилось. Благодаря Розе, чем я могу ей за это отплатить? Мы хотим устроить грандиозную отвальную в пятницу. Это последний день Джен в нашей конторе. Она переводится в другое место. Со всеми временными работниками это случается. Время и временные бегут. Иногда, к тому же, они и трахаются. Джен согласилась заглянуть ко мне после отвальной. В каком-то смысле, можно сказать, все заметано. Кроме всего прочего, Грегори гриппует. Ну и грипп же у него. Сила, скажу я вам, не без удовольствия. Все было очень весело. Как-то рано утром я прокрался наверх за молоком и, проходя мимо кровати Грега, не глядя на нее, вдруг услышал за своей спиной этот протяжный театральный стон. Я обернулся, первым делом подумав о том, как я выгляжу. Я всегда первым делом думаю об этом, когда вижу своего брата. Довольно комично он наполовину высунулся из-под своих шелковисто-ласковых простыней, судорожно распластавшись на краю постели, так что костяшки обессилевшей руки едва не касались ковра. «Кхм-кхм», — сказал он. Его блестящие свисающие волосы всколыхнулись в лучах утреннего солнца. «Хэ-лэпчхи!» «Грегори!» — сказал я. Он взглянул на меня, как старик из фильма о мире, в котором царит закон джунглей. «Терренс, что со мной такое?» Я помог ему снова устроиться на лежанке. Какая у него шелковистая, бисексуальная кожа! И повиновался его хриплой просьбе вызвать врача. Я позвонил в приемную Уилли Миллера, изысканно шутливого, часто практикующего эскулапа, который ведет нас обоих. Болею я круто, и который пообещал Грегори заглянуть к нему в тот же день. Затем в приступе, располагающей искренней и внезапной жадности, Мой названный брат слабым голосом попросил приготовить ему что-нибудь на завтрак, прежде чем я уйду на работу. «Очень лестно», — подумал я, прочувствованно объясняя, что опоздаю, если займусь этим. Обычно Грег ест на завтрак какую-то пидорастическую смесь из йогурта, чернослива, шафрана и так далее. Но сегодня он был настолько разбит, что пошел на уступку и согласился на кусочек тоста и яйцо в мешочек. Помимо пидорастической возни с яйцами, это блюдо требует умелого пользования влажным кухонным полотенцем и примерно 15 минут хитроумных манипуляций. «Прости», — сказал я, — «но ты уверен, что очухаешься?» «Уверен? Не имею ни малейшего представления». Я предложил ему чашку растворимого кофе, но при одном упоминании о нем он замахал руками. «Мне правда жаль», — сказал я, — «но мне нужно идти». На секунду я задержал дыхание. «Но если тебе действительно что-нибудь понадобится днем, позвони, и я заскочу во время ланча». Он нахмурился, впрочем, не слишком сурово. Комната постепенно наливалась красным светом. «Купить лекарство или еще что-нибудь?» — добавил я. «Очень мило с твоей стороны», — произнес Грегори. «Я люблю, когда он болеет. Вы только посмотрите, какое обращение! Его наружность! Впечатляющее свидетельство крепкого здоровья, красоты и гармоничности уходит куда-то на задний план, и в чертах его проступает иное, тоскливое, бледное, слабое, инцестуозное, декадентское, беспомощное существо, похожее на инопланетянина в атмосфере чужой планеты. Моя же внешность внезапно кажется чувствительной и непробиваемой. Из спотыкающегося, ощипанного ястреба я превращаюсь в задорного и неуступчивого воробья с прыткими короткими ногами, плотно сбитым корпусом и отнюдь не дурацким лицом. Я не только чувствую себя лучше, я чувствую себя красивым и, конечно, преисполненным невероятной уверенности в том, что он иногда по-прежнему любит меня, что я не утратил тесной связи с семьей, что есть еще на земле люди, которым не безразлична моя жизнь и которые не хотят видеть меня бездомным бродягой. Так или иначе, я веду себя с ним достаточно вызывающе, отчасти из-за действительно приподнятого настроения. Отчего нам так нравится видеть любимых нами людей в минуты болезни и слабости? В тот день, прохладный, как раз по моему вкусу, я не стал звонить Грегори с работы. Вместо этого я позвонил Урсуле и попросил ее перезвонить ему. Кстати, Урсула, кажется, в порядке, не считая того, что каждое второе сказанное ею слово тут же вылетает у нее из головы. Нет, надо с ней серьезно поговорить или поговорить с кем-нибудь о ней. Джен в тот день не было, и я с трудом сдерживал нетерпеливое желание как можно скорее выбраться из конторы и вернуться домой. К тому же Джона Хейна нигде было не видать, а вечно сующего свой нос в чужие дела орка отвезли в стоматологическую клинику, чуть ли не на носилках из-за какого-то совершенно ужасного и загадочного состояния полости его рта. Так что я без особых помех нервно, но с важным видом выскользнул с работы в 5. Войдя в квартиру и сняв пальто, я принялся приводить в порядок волосы, когда с лестницы послышался жалобный голос Грегори. «Терри, это ты?» «Само собой». «Поднимись наверх», — простонал он. Я ожидал увидеть его драматически распростертым на постели или тянущимся за последней жизненно необходимой таблеткой. Но он сидел, забавно раскинувшись на своем так называемом шезлонге, сложив руки на сборчатом, словно снятом с журнального манекенщика, кафтане, с видом, как принято выражаться, глубоко озабоченного собой человека. Вечерний воздух был прозрачным, как стекло, и множество самолетов стремительно мчались по пустынному небу. «Привет», — сказал я. «Как ты? Как провел день?» «Какой день?» — спросил Грегори. «Что, так плохо?» «Чудовищно! Утро кажется далеким, как детство, и такая слабость, что невозможно хоть чем-то заняться, чтобы скоротать время. Поэтому время словно застыло». Ободренный его хорошо отрепетированными жалобами, я едва не выронил сумку, когда Грегори с вопросительными нотками в голосе произнес: «Побудь сегодня вечером здесь, Терри. Повесели меня. Ну, скажи же что-нибудь. Ты не представляешь, какая у меня депрессия. Ну, например, расскажи про свой рабочий день. Как там все было? Но прежде налей себе выпить и садись поудобнее. Расскажи мне про свой день с того самого момента, как ты вышел за дверь, до того, как снова в нее вошел». «Именно. Итак, ты вышел за дверь. Что случилось дальше?» «Боже, мне уже лучше. Расскажи». Я рассказал ему, как провел день, следуя своей обычной политике, представлять все в чуть более унизительном и бесперспективном свете, чем то есть на самом деле, чтобы звучало ироничнее и не обескуражило его относительно его собственной работы, которая кажется действительно ужасной, несмотря на пугающие намеки Грега, что он может в любой момент унаследовать все предприятие. Описывая свои маленькие слабости, приподнимая покровы над этой стороной своей жизни для его скользящего и лишь наполовину заинтересованного взгляда, приоткрывая свои пошлые злоключения, чтобы хоть на час развлечь больного принца. Потом мы сыграли партию в трик-трак. Я выиграл 2 фунта 40 шиллингов, но он все равно никогда не отдаст, и я особо не возникаю. Съели кебабы, за которыми я сходил, угощение за мой счет. Посмотрели телевизор, поболтали. «Когда ты поправишься, Грегори, — сказал я, сворачивая крышку со 2 литра Шалто Алкоголик, — можно попросить тебя об одном одолжении? Ты не предоставишь мне квартиру хотя бы на 1 вечер?» «Зачем?» — величественно вопросил он, потягивая свою минералку Перье. Было поздно, и к этому времени мы уже снова успели сдружиться. «Видишь ли, я хотел пригласить в гости свою подружку». «Ага. И кого же? Юную Джоан?» «Брось, не дурачься. Ее зовут Джен». «Да, должен заметить, она довольно симпатичная. Ты ее еще не...» «Ты что, спятил? То есть, я хочу сказать, нет еще?» «Да и где? Она живет с родителями где-то в глуши». «Понимаю. Но она дала тебе основание надеяться, при условии, что вам предоставят крышу над головой и какую-нибудь лежанку. Должен заметить, она не похожа на девушку, которую ты слишком часто водил в оперу». «Что ты имеешь в виду?» «С ней у тебя не будет проблем», — сказал тогда Грегори. «Она играла в «Найди сосиску», когда ей было еще 5. Это всегда видно с первого взгляда. Боже, помнишь тот вечер, когда ты ее привел, а я еще валялся в постели? Это было просто неприлично. Можно было даже унюхать. Говорю тебе, Терри, из нее только что не капало». На какое-то мгновение он снова показался мне безумным и отвратительно уродливым, и если бы в это мгновение я мог его убить, то сделал бы это, не моргнув глазом. «Боже мой, Грегори, о чем это ты?» перестань миндальничать, осел. С такими девицами проблем не бывает. Главное, чтобы кто-нибудь не сделал это раньше тебя». «Но ведь ты этого не сделаешь», — быстро сказал я. «Обещай мне». «Ну-ну, не раскисай. Обещай». «Ладно, а теперь давай поговорим о чем-нибудь другом». «Об Урсуле?» «Я не хочу говорить об Урсуле», — сказал Грегори, отворачиваясь.